Строгая закономерность космических явлений представляет собой пример согласованности и сотрудничества сил природы между собой. Смена дня и ночи, времен года, тепла и холода, влажности и сухости, рождения и смерти, так же как смена цивилизаций, культур и эпох, и смена народов, племен и рас, все имеет своей целью эволюцию жизни. И все силы природы направлены и согласованы между собою так, чтобы нигде жизнь не прекращалась и не терпела ущерба в своем развитии. Для того, чтобы цветочное семя превратилось в цветок, необходимы согласованные усилия всех сил природы между собою. Земля дает семени себя самое, свое тело, как основу его существования, и питает его своими соками. Солнце дает ему необходимое для его жизни свет и тепло. Луна посылает необходимые для роста цветка свои лучи ночью. Ветер приносит тучи, которые паят его своей влагой. Лишь согласованное сотрудничество сил природы между собою дает жизнь всякому проявлению жизни. Исключение одной из этих сил исключает возможность появления жизни. Величественную картину грандиозного сотрудничества небесных светил между собою дает астрономия. Все эти миллиарды солнц, планет, комет и прочих небесных тел движутся в беспредельных просторах бесконечного пространства не по случайно взятым направлениям, но по предначертанным космическими законами путям, ведущим к единой цели – трансмутации низшего в высшее. К той же великой цели стремятся каждая клетка, каждый атом и каждый электрон, входящий в состав любого проявления единой космической жизни. О влиянии светил на развитие жизни или о сотрудничестве этих светил между собою и с человеком учит астрология. Мы знаем, что то или иное сочетание небесных светил в момент рождения человека влияет на его характер и намечает его судьбу. Но положение планет влияет на судьбу человека не только в момент его рождения, но и во все следующие моменты его жизни. Всякое человеческое начинание имеет благоприятный или неблагоприятный для него исход в зависимости от того, при каком положении небесных светил оно начато. Кто не знает, что приливы и отливы воды в океанах есть результат воздействия на Землю Луны, а появление и исчезновение солнечных пятен влечет за собой вулканические извержения, которые в свою очередь влияют на психику людей. Приближение и удаление любой планеты, всякое появление новой кометы сопровождается тем или иным воздействием как на нашу планету, так и на ее обитателей. Древние народы, изучившие воздействие на человека светил и взаиморасположение их на небе, согласовывали многие свои начинания с фазами Луны и с положением светил на небосводе. Цитата. «Явления физические и химические, при касании к ним прочих проявлений тончайших энергий, составляют мощный фактор воздействия на человечество. Если химизм луча отдаленной планеты подавляет человеческий организм, то ближайшее сочетание излучений нашей Земли при воздействии неисчислимых сил космических образований будут рычагом устремлений человечества. Законы человеческих пертурбаций не могут быть установлены логикой распределения элементов очевидности. Как же без изучения всех окружающих процессов можно расчленить узлы мыслящего аппарата? Где-то вспыхнули розовые лучи, и готовое восстание целого народа поникло. Где-то изменились океанские течения, и произошла перемена мировой торговли. Это грубые, очевидные примеры. Но сколько тончайших причин и следствий насыщают пространство и бороздят слои человечества –